Мне мир моих спасений непонятен, так испугавшись разных пустяков, меня предавших столь неуловимо, почтовый ящик, найденный внезапно на месте тумбочки, меня не удивил, а даже умилил. Я усмехнулся и в щель просунул палец. «Вот и все», — подумал ровно и, не разуваясь, беспечно навзничь лег, закинул руки до потолка. «Возможно ли доплюнуть?» Простые мысли в голову пришли. Поставить чайник, Марочку отпарить и дочке подарить. Да-да, войдите. И нету никого. Письмо куда-то делось. В пыли примятый след, вполне из-под письма, но нету и его. Сюжет весьма забавно. Прилег доспать. Прийти пора рассвету, а мне зевнуть, как смят конверт постели. И лампочки подвешена печать к конверту потолка. Письмом закрыта печка, потрескался паркет форматами письма, и шизый голубь сел на подоконник, где пишется обратный адрес сна. Четвертое. Научный факт. Эпистолярный жанр нам породил когда-то жанр романа. Ах, было средство в средние века, подарок жизни знать и понимать игру, погибнуть или умереть и наслаждаться свободой выбора из двух, предпочитая случай, как будто им известно было, будто читали книгу жизни до рождения, и был известен им при жизни их роман, написанный про них. Единственная случайность. Слова «судьба» и «страсть» про них, про них, про них. Для нас театр их движений. Альковный рок, воздушный почерк шпаг, падение, окончательность, роман — записки голубя почтового прекрасен. Пятое. Картинка детская. Неверная жена последним поцелуем сражена. Старательно плечо обнажено, падение корсажного цветка и пленница махания платка для будущих возможностей кино. Вот птичка вылетит в темничное окно, и голубь крыльями взбивая облака, стена монастыря, увитая плющом, обладка опускается в вино, в глазах твоих становится темно, а сталь ревнивая потеет под плащом, в тени стены, увитой тем плющом, по лестнице звон шпор и помножение ног, и силу зрительной здесь набирает ряд, чтобы успеть наш оператор мог, так долг поцелуй прощальных строк. И стоит жизни смерть, и стоит риска взгляд, сейчас, сейчас, потом, любезный яд, что в этом ритуале жизни срок, о знание, что жизнь идет сейчас, та невозможность разделения на части, счастливо называвшаяся страстью, что до сих пор уныло ноет в нас, ты, я, когда, сейчас, вот корень слова счастье, а мне пора домой, а мне пора из дома, дорога к счастью хорошо знакома. Шестое. Мы будем в прошлом жить. И это сущий рай, сознание, что в будущем ошибку мы жизни совершили лишь однажды, и хватит. Жизнь хамит, а смерть любезна хотя бы тем, что не пройдет, как боль. Верна нам смерть, и наша ей измена не оттолкнет ее. Она дождется. До встречи что осталось? Вечный миг промолодеть до первого шлепка и стать ничем, что смотрит на меня с такой любовью. Хуже мне не станет. Посмертные записки «Три страм-клуба». «The Inevitability of the Unwritten» из книги Вановски «Бумажный меч». «Иные парус напрягали». Алекс Кеннон. Нас было трое. Вместе мы не гребли, вместе мы не заканчивали Кембридж, вместе не делали карьеру, вместе собирались стать писателями. Вместе не становились ими. Один из нас получил слишком хорошее наследство, другой — слишком хорошее образование. Окончив-таки Оксфорд и завел лавчонку типа диккенсовской лавки древности, только наоборот — всяких таких же ненужностей, только модерных. И, как ни странно, вошел в моду, и дело у него пошло. Он разросся, перестал ходить в лавку, поручив все приказчикам, только рылся в каталогах изыскивая свой небывалый товар. То зонтик-стульчик, то машинку для подстригания волос в ноздрях, то зажигалку-штопор и тому подобное.